Безумие психологического времени. Если вы посмотрите на общественные проявления психологического времени, то у вас не будет ни малейшего сомнения в том, что это умственная болезнь. Эти проявления встречаются, к примеру, в виде идеологий, таких как коммунизм, национал-социализм или национализм любой разновидности, или в виде системы жестких религиозных убеждений и верований, которые действуют как безоговорочное утверждение о том, что высшее благо находится в будущем, и поэтому цель оправдывает средства. Целью является созданная умом идея, то есть точка в воображаемом будущем. Идея о том, что спасение в любой форме, в форме счастья, полной самореализации, равенства, освобождения и так далее, будет осуществлено и материализовано. Нередко средствами и способами достижения этой цели являются порабощения, пытки и убийства людей в настоящем. Например, по пути к коммунизму для того, чтобы приблизить «лучший мир» в кавычках, в России, в Китае и других странах было погублено, замучено и убито примерно 50 миллионов человек. Это отрезвляющий пример того, как вера в будущий рай создает ад в настоящем. Могут ли быть еще какие-нибудь сомнения в том, что психологическое время является серьезной и опасной умственной болезнью? Как эта ментальная модель работает в твоей жизни? Пытаешься ли ты попасть в какое-нибудь другое место, отличное от того, в котором находишься? Является ли большинство твоих действий только средствами достижения цели? Может быть, твоя наиболее полная реализация находится за ближайшим углом и ограничена короткими удовольствиями, такими как секс, еда, выпивка, наркотики или что-то еще захватывающее и возбуждающее? Всегда ли ты сфокусирован на становлении, на том, чтобы чего-то добиться и достичь, или, напротив, гоняешься за чем-нибудь новым, что тебя возбудит или доставит удовольствие? Веришь ли ты в то, что когда накопишь побольше вещей, то станешь еще более реализованным, достаточно хорошим или психологически целостным? Ждешь ли ты появления на своем пути мужчины или женщины, которые придали бы твоей жизни хоть какой-нибудь смысл? В нормальном, отождествленном с умом, непросветленном состоянии сознания сила и бесконечный творческий потенциал, которые кроются в настоящем моменте, полностью заслонены психологическим временем. Тогда жизнь теряет свою вибрацию, свежесть, утрачивает чувство восторженного восхищения. Старые шаблоны мыслей, эмоций, поведения, реакций и желаний действуют в бесконечно повторяющемся спектакле, идущем по сценарию твоего ума, дающего тебе чувство отождествления с различными персонажами, но искажающего или заслоняющего реальность настоящего момента. Когда ум создает навязчивую идею о будущем, как о спасении и избавлении от неудовлетворяющего тебя настоящего. Корни негатива и страдания уходят во время. Но вера в то, что будущее будет лучше настоящего, не всегда бывает иллюзией. Настоящее может быть пугающим, но в будущем все может стать лучше, что часто и происходит. Обычно будущее – это репликация прошлого. Бывают возможны некоторые поверхностные и неглубокие видоизменения. Однако случаи реальной трансформации встречаются редко и находятся в зависимости от того, способен ли человек, получив доступ к силе настоящего момента, стать в достаточной мере присутствующим, чтобы растворить прошлое. То, что ты воспринимаешь как будущее, это значительная часть твоего состояния сознания в настоящем. Если твой ум обременен тяжелой ношей прошлого, то от этого ты будешь испытывать только еще большую тяжесть. Прошлое утверждает и увековечивает себя через отсутствие присутствия. Качество твоей осознанности в настоящий момент – это то, что придает очертания будущему, которое, разумеется, может ощущаться только как момент сейчас. Ты можешь выиграть 10 миллионов долларов, но перемена такого типа будет поверхностной, просто ты будешь продолжать действовать точно так же, по тем же сценариям, только в более роскошных условиях. Люди научились расщеплять атом. Если прежде человек при помощи деревянной дубины мог убить 10 или 20 себе подобных, то сейчас один человек способен уничтожить миллион одним нажатием кнопки. Является ли это реальной переменой? Если глубина и качество твоей осознанности в настоящий момент определяют будущее, то что же тогда определяет качество этой самой осознанности? Это глубина твоего присутствия. Таким образом, существует лишь одно единственное место, где настоящая перемена может произойти и в котором прошлое может раствориться. И это место – настоящий момент. Весь негатив – вытекает из аккумулирования психологического времени и вызван отрицанием настоящего. Предчувствие беды, чувство тревоги, напряженность, стресс, беспокойство, то есть разновидности страха, вызваны тем, что будущего слишком много, а настоящего мало. Чувство вины, сожаления, возмущения, недовольства, уныния, горечи, так же, как и наличие любой формы непрощения, вызваны слишком большим прошлым и нехваткой настоящего. Большинству людей очень трудно поверить в то, что состояние сознания, полностью свободное от негатива, является возможным. Это и есть то освобожденное состояние, на которое указывают все духовные учения. Это и есть обещание спасения, но не в иллюзорном будущем, а прямо здесь и сейчас. Тебе может показаться очень трудным признать, что причиной твоего страдания или наличия у тебя проблем является время. Ты убежден, что они вызваны какой-то особенной ситуацией, возникшей твоей жизни и рассматриваемой в контексте определенных условий или с определенной точки зрения. И это так. Но пока ты имеешь дело с привязанностью ума к прошлому и будущему, то есть именно с тем, что вызывает основные нарушения рассудка, приводящие к созданию проблем, как, впрочем, и к отрицанию настоящего момента, то проблемы действительно будут неизменно следовать одна за другой. Если бы сегодня все твои проблемы или видимые причины страдания и недовольства были бы магическим образом устранены, но при этом ты не стал бы более осознанным, не стал бы более присутствующим в моменте, то вскоре обнаружил бы себя с тем же набором проблем или поводов для страдания, которые следуют за тобой как тень, куда бы ты ни шел. В конечном счете, все сводится только к одной проблеме – к самому уму, закованному в кандалы времени. Я никак не могу поверить, что когда-нибудь достигну той точки, где буду совершенно свободен от проблем. Ты прав, ты никогда не достигнешь этой точки, потому что ты находишься в этой точке сейчас. Во времени нет никакого спасения. Ты не можешь быть свободным в будущем. Ключ к свободе – это настоящее. Поэтому ты можешь быть свободным только сейчас. Как отыскать жизнь под своей жизненной ситуацией? Я не понимаю, каким это образом я могу быть свободным сейчас. Обычно я чрезвычайно недоволен своей жизнью именно в этот самый момент. Это факт, и я введу себя в заблуждение, если буду пытаться убедить себя в том, что все идет прекрасно, когда все совсем наоборот. Настоящий момент представляется мне совершенно неудачным. Он совершенно не воспринимается как освобождающий. То, что заставляет меня продолжать идти вперед, это надежда или возможность некоторого улучшения в будущем. Ты думаешь, что твое внимание направлено на настоящий момент, в то время как на самом деле оно целиком окутано временем. Ты не можешь быть одновременно несчастным и полностью присутствовать в настоящем моменте. То, что ты называешь своей «жизнью», в кавычках, скорее стоило бы назвать «жизненной» ситуацией. Это и есть психологическое время, прошлое и будущее. В прошлом у тебя не все складывалось так, как ты хотел. Но даже сейчас ты продолжаешь сопротивляться тому, что было в прошлом. А теперь сопротивляешься еще и тому, что есть сейчас. Надежда – вот что заставляет тебя двигаться, но она же удерживает фокус твоего внимания в воображаемом будущем. И этот длительный фокус прямо-таки не отпускает твое отрицание настоящего момента, а значит, продлевает твое недовольство. Это верно, моя настоящая жизненная ситуация – это результат того, что было в прошлом. Однако она имеет свое продолжение в настоящем, и тот факт, что я увяз в ней, делает меня несчастным. Забудь ненадолго о жизненной ситуации и обрати внимание на свою жизнь. Ну и какая разница? Твоя жизненная ситуация существует во времени. Твоя жизнь происходит сейчас. Твоя жизненная ситуация – это продукт ума. Твоя жизнь – это реальность. Отыщи тесные врата, ведущие к жизни. Они зовутся настоящий момент. Сузь жизнь до этого момента. Твоя жизненная ситуация может быть полна проблем, как и большинство жизненных ситуаций. Но проясни вот что. Есть ли у тебя какая-нибудь проблема прямо сейчас, прямо в этот момент? Не завтра или через 10 минут, а сейчас. Есть ли у тебя хоть одна проблема прямо сейчас? Когда ты переполнен проблемами, в тебе нет места ни для чего нового. У тебя просто нет пространства для их решения. Поэтому всегда, когда у тебя появляется возможность, создавай это место. Создавай пространство, чтобы обнаруживать жизнь под своей жизненной ситуацией. В полной мере используй чувства. Будь там, где ты есть. Смотри вокруг. Просто смотри, не интерпретируй. Любуйся светом, формами, цветом, текстурой. Осознавай безмолвное присутствие каждой вещи. Создавай пространство, позволяющее всему этому быть. Слушай звуки, не суди их. Слушай тишину, стоящую за этими звуками. Потрогай что-нибудь, все равно что. Осязай и будь благодарен существованию этого. Наблюдай за ритмом своего дыхания. Чувствуй движение воздуха, который втекает и вытекает. Ощущай энергию жизни внутри тела. Позволь быть всему, что есть внутри и снаружи. Дай свое добро на существование всего, что есть. Еще глубже войди в настоящий момент. Ты выходишь за пределы немощного и умирающего мира умственной абстракции. Переходишь границу мира времени. Ты освобождаешься от пут больного и неуправляемого ума, который высасывает из тебя жизненную силу и который таким же путем медленно отравляет и уничтожает землю. Ты пробуждаешься от сна во времени и вступаешь в настоящее. Проблемы – это иллюзии ума. Такое ощущение, будто с меня сняли огромную тяжесть, чувство легкости. Я ясно это чувствую, но мои проблемы никуда не делись и ждут меня. Разве это не так? Ведь они не были решены. Не получается ли так, что я просто от них на время уклоняюсь. Если ты вдруг заметишь, что находишься в раю, то ум не заставит себя долго ждать и скажет: «Да, но...» В конце концов, весь наш разговор не к тому, чтобы решить твои проблемы. Он к тому, чтобы ты мог осознать, что проблем не существует. Есть только ситуации, с которыми нужно разбираться прямо сейчас, или которые нужно оставить как есть и принять их как часть существования настоящего момента. Пока они не изменятся, или пока не станут такими, что с ними уже можно будет разбираться. Проблемы созданы умом и для своего выживания требуют времени. Они не способны выжить в условиях реальности настоящего момента. Сосредоточь внимание на настоящем моменте и расскажи мне о проблеме, которая есть у тебя прямо сейчас. Что-то я не получаю никакого ответа. Видимо, просто потому, что невозможно иметь проблему в то время, когда внимание полностью сфокусировано на настоящем моменте. То, что у нас есть, это ситуация, с которой надо что-то делать или которую надо принять. Это так. Но почему ее надо превращать в проблему? Разве сама жизнь не является для тебя достаточным вызовом? Зачем тебе проблемы? Твой ум безотчетно обожает проблемы, потому что они приносят тебе чувство отождествления всех видов и сортов. Это нормально, но это и есть безумие. Наличие проблемы означает то, что ты мысленно пребываешь в ситуации прямо сейчас, не имея никакого реального намерения или возможности предпринять в отношении нее хоть какие-то действия, а также то, что ты неосознанно превращаешь ее в часть своего самоощущения. Ты становишься настолько оглушенным своей жизненной ситуацией, что теряешь собственное ощущение жизни, ощущение сущего. Или же носишь в своей голове умопомрачительную ношу из сотен дел, которые будешь или должен будешь делать в будущем, вместо того, чтобы просто сфокусироваться на каком-то одном деле, которое можешь сделать прямо сейчас. Создавая проблему, ты создаешь боль. Все, что требуется в данном случае предпринять, это сделать простой выбор. Нужно просто выбрать вот что, причем независимо от того, что происходит. Я больше не буду причинять себе боль. Я больше не буду создавать проблем. Хотя этот выбор весьма прост, он же и совершенно радикален. Ты не сделаешь этот выбор до тех пор, пока не объешься страданием, пока не наешься им до отвала, до тошноты, и ты до тех пор не сможешь прорвать пелену проблем, пока не получишь доступ к силе момента сейчас. Если ты перестанешь причинять боль себе, то тем самым перестанешь причинять боль другим. Но это еще не все. Вместе с этим ты больше не будешь загрязнять негативом создания проблем ни удивительно красивую землю, ни свое внутреннее пространство, ни коллективную человеческую психику. Если тебе приходилось попадать в экстремальные ситуации, стоять на грани между жизнью и смертью, то ты сам знаешь, что в эти моменты у тебя не было проблем. Ум просто не имел времени оболванить тебя и превратить ситуацию в проблему. В действительно экстремальной ситуации ум останавливается, и ты становишься полностью присутствующим в моменте сейчас. И тогда что-то бесконечно большее и мощное берет бразды правления в свои руки. Вот почему немало самых обычных людей рассказывают о том, что в какой-то ситуации они вдруг, нежданно-негаданно, обретали способность совершать невероятно смелые действия. В чрезвычайной ситуации ты либо выживаешь, либо нет. Иначе говоря, в ней нет места для проблем. Некоторые люди злятся, когда я говорю, что проблемы – это иллюзии. Они воспринимают это как угрозу существованию их самовосприятия. Они вложили очень много времени в это ложное самоощущение. На протяжении многих лет они бессознательно целиком определяли себя в рамках и терминах своих проблем или страдания. Кем бы они были без всего этого? В действительности есть очень много всего такого, о чем люди говорят, думают или что делают, мотивацией чего является страх, который, разумеется, всегда связан с удержанием мысленного фокуса в будущем. То есть, когда они полностью отрезаны от настоящего момента. Если в настоящем моменте проблем нет, то в нем нет и страха. Когда возникает ситуация прямо сейчас, требующая от тебя решительных действий, то действие только в том случае будет четким и ясным, если оно вытекает из осознавания настоящего момента. А также намного вероятнее, что такое действие будет и наиболее эффективным. Оно не будет реакцией, порожденной прошлыми, обусловленными состояниями ума, но, скорее всего, будет интуитивным откликом на возникшую ситуацию. В иных случаях, когда скованный временем ум стал бы немедленно реагировать, ты будешь обнаруживать, что гораздо эффективнее вообще ничего не делать, а просто оставаться в центре момента сейчас.